Глава 28. Керем. Нельзя быть настолько довольным жизнью. Хотя нет, можно. После стольких лет работы, поиска подходящей женщины и снова работы, у меня наконец-то заслуженный отпуск с красивыми видами, вкусной едой и потрясающей спутницей, что я мог назвать своей женой. Ну, чем не рай на земле? Правда, даже в нашей бочке меда нашлась небольшая ложка дегтя. И как только расстроенная трусишка Влада пошла смывать стресс в море, я, как настоящий мужик, пошел разгребать то, что сам же заварил. Взял телефон, набрал Вову. Пропущенных от него было 20. Угроз в сообщениях, судя по всему, тоже было немало. Мы с Владой договорились, что в деловые моменты нашего брака посвящать никого не будем. Все же мало ли как отреагируют эти хронические влюбленные друг друга люди. Я даже Серкану не стал говорить всех подробностей, хотя мы с ним и отличные друзья. И именно на его самолете мы прилетели сюда. Ну да, ладно, рано или поздно этот момент должен был настать, и я правда не хотел видеть реакцию Владимира вживую. Так что пусть там перебесится, а пока наблюдал его красное лицо на экране. «Ты трахаешь мою младшую сестру? Совсем уже там?» «Фу, как грубо. А тебе не кажется, что твоя младшая сестра, как ты выразился, уже давным-давно взрослая девочка и сама в состоянии решить, с кем и как ей трахаться?» «Да плевать! Ты сделал это мне назло, да? Из-за того, что Еся не тебя выбрала?» А вот это уже переходило все границы. Как хорошо, что все же этот разговор состоялся здесь и сейчас, а не в столице, где моя жена могла это услышать. Нечего ей знать подробности наших отношений. Это все в прошлом. Тем не менее, слишком правильного Вову стоило поставить на место, потому что его гонор мне совершенно не сдался. «Следи за выражениями. Ты сейчас говоришь не сколько про свою сестру, а про мою жену, единственную и неповторимую. Так что прикуси язык, а то морду придется мне тебе бить, а не наоборот». «В смысле жену?» — переспросил он. «Я же внутри закипал». От самой мысли, что кто-то может Владе такую дичь сказать, да и в целом рассказать нашу историю знакомства с Есей в самом отвратительном свете, становилось мерзко. Нет, Влада, конечно, женщина рассудительная, но я же не вчера родился. Слабый пол на то и слабый, что бывают разные моменты, не поддающиеся логике. Мужской логике. «Ты что молчишь? Это как называется вообще? С какого перепугу ты решил, что я отдам за тебя сестру?» Имперские замашки неотесанного и грубоватого мужлана Вове даже шли, но не тогда, когда это касалось моей женщины. Как-то сам от себя не ожидал, что встану за нее горой. Просто при мысли, что пусть даже ее собранный родной брат, но обидит Владу, градус напряжения зашкаливал. Жестко ответил ему: «Ты думаешь, что мне нужно твое разрешение и благословение? Она теперь моя жена, и я искренне надеюсь, что мне не придется держать твою морду в тот момент, когда ты будешь за нее радоваться». «Мальчики, кто там женился?» — раздалось из динамика. В кадр вплыла чуть более довольная жизнью Есения. Обычно она страдала от всяких сопутствующих беременности симптомов, но сегодня на ее лице сияла блаженная улыбка. Мне это на руку. Не хотелось рвать на себе рубашку, да и бить морду Вове. Тем более я точно знал, что тот просто так себе фингал поставить не даст. Оскорбленный он наш. Так что приход его жены стал для меня тем вариантом, на который я изначально и рассчитывал. И нет, мне не стыдно прикрываться женской юбкой, когда дело заходит о спокойствии моей женщины. Именно поэтому я спокойно ответил: «Я женился. На Владе. Ты готовила для нас свадебное путешествие на самом деле. Не пригласили вас на регистрацию, сама догадайся, по какой причине. Портить момент не хотели». Не удержался от колкости я. Есения хлопала глазами, застыв на какое-то время. Вова напрягся, смотря на меня взглядом а-ля «урою». А кто обещал, что я буду играть в поддавки? Тем более, что я ни единого слова не сказал не так. Пусть он сам думает, почему собственная сестра, на секундочку, едва ли не единственная родственница, не считая дочери и жены, не позвала на такое важное событие. Шах и мат. «Кто женился? На Владе нашей? На сестре Вовы?» — неверяще переспросила Есения, отодвигая своего супруга в сторону от телефона. Тут же его на штатив поставила и села напротив, глядя на меня. Я кивнул. Дальше все по классике жанра. Еська завизжала от счастья, за неимением меня и Влады бросаясь на шею мужу. «Это же восхитительно! Это же круто! Мы так за вас рады! Только в смысле уже поженились? А почему нас не позвали, Кирем?» Она словно пропустила мимо ушей все мои слова. «Но ничего, ей можно», — повторил еще раз. Именно тогда на ее лице появилось то самое удивленное выражение, а позже и злость. Повернувшись к супругу, она гневно спросила. «Ах ты, деспот! До чего сестру довел? Да и тебя! Да нас из-за твоего характера на свадьбу не позвали!» Дальше я не стал наблюдать за их разборками и с довольным видом отключился. Уверен, что теперь брат Влады даже не пискнет и поздравит ее со свадьбой со всей искренностью, которую из него выбьет Есения.